Глава 10. Логово в лесу. Игорь, Максим и Кира долго шли в абсолютной темноте, освещая путь карманными фонариками. Теперь, когда они знали, что паровоз-призрак не настоящий, им было уже не так страшно, как пару часов назад, и хотелось поскорее найти разгадку таинственных событий. Ребята чувствовали, что она уже близка. Наконец, трос привел их к темному строению, почти скрытому густо разросшимся ельником. Больше всего это напоминало большой деревянный сарай, грубо сколоченный из досок, потемневших от времени и непогоды. В стене под самой крышей виднелось квадратное окно, в котором и исчезал трос. «Ага!» — воскликнул Игорь. «Кажется, мы на месте!» «Да, осталось только попасть внутрь», — хмыкнул Максим. «Вы видите вход?» Князевы обошли сарай по периметру, продираясь сквозь окружающие его кусты, и, наконец, обнаружили низенькую дверь, запертую на тяжелый висячий замок. В рюкзаке у Игоря нашелся короткий ломик. С его помощью Князев без труда сбил замок и распахнул хлипкую дверь. «Как-то боязно мне туда идти», — неуверенно призналась вдруг Кира. «Может, я лучше тут, у входа, по караулю?» «Стой на шухере», — сказал ей Максим. «Все равно это у тебя лучше всего получается. Но только смотри в оба!» «Отлично!» — обрадовалась девочка. А Игорь с Максимом осторожно переступили порог. Они очутились в сумрачном помещении, вдоль стен которого тянулись деревянные стеллажи, заваленные какими-то железками, подшипниками, заставленные картонными коробками и деревянными ящиками. Некоторые из них выглядели совсем новыми. Игорь посветил на один ящик фонариком. «Дымовая машина», — прочитал он на стенке ящика. «Театральное оборудование. Нечто подобное я и подозревал. Неспроста здесь такие густые туманы. Сколько их тут?» Князевы насчитали почти 20 коробок с дымовыми машинами, а затем продолжили осмотр таинственного сарая. В центре помещения стоял верстак, на котором возвышался очень необычный предмет. Нечто, напоминающее большой черный видеопроектор с огромной линзой в передней части. Загадочный предмет крепился к туго натянутому тросу, длинной железякой с колесом на конце. Почти все в сарае было пыльным и старым, но только не это устройство. Похоже, его принесли сюда совсем недавно. Под ногами Князевых лежали длинные электрические кабели, свернутые кольцами. «Вот он, наш поезд-призрак», — сказал Игорь, фотографируя проектор. «Вернее, паровоз. Из линзы бьет яркий свет, а из динамиков по бокам этой штуковины несется свист пара и грохот колес». «Хитро придумано», — восхитился Максим. «Осталось только выяснить, кто и для чего организовал все это представление». «Давайте обшарим этот сарай получше», — предложила Кира, шагнув внутрь. «Вдруг найдем еще что-нибудь странное». И они снова принялись внимательно осматривать пыльные полки, на этот раз втроем. На одной из полок Максим вдруг нашел пожелтевшую от времени газету. Ветхая бумага едва не рассыпалась в его руках. Газета была сложена таким образом, что на верхней странице виднелась черно-белая фотография бородатого мужчины. «Вы только гляньте!» — воскликнул Максим. Все склонились над газетой. «Это тот дядька, чей портрет висит на стене в кафе Ирга?» — уточнила Кира. «Во всяком случае, очень на него похож», — согласился Игорь. «А что тут написано?» «Это статья об исчезновении паровоза с золотом», — сообщила Кира, осветив газету лучом фонарика. «А на фото — стрелочник». Максим присвистнул. «Тот самый?» — изумился он. «Похоже на то», — задумчиво проговорил Игорь. «Но что здесь делает эта газета и этот муляж поезда-призрака в старом сарае? Это ведь не может быть простым совпадением». «Конечно», — Я тоже так думаю», — энергично закивал Максим. В этот момент дверь сарая внезапно с грохотом распахнулась. «Вы что здесь делаете, негодяи?» — прорычал жуткий голос. Князевы едва не завопили от страха. В свете фонариков перед ними возникла ужасная фигура стрелочника, размахивающего огромным ржавым разводным ключом. «Ты же должна была стоять на шухере!» — крикнул Максим сестре. «Я стояла, а потом мне стало ужасно скучно, и я решила присоединиться к вам», — испуганно пролепетала Кира. Призрак издал такой рев, что у ребят волосы встали дыбом, а затем кинулся на них, замахиваясь для удара. Игорь едва успел отскочить, как разводной ключ врезался в стеллаж у самого его носа. Кира и Максим списком заметались по темному сараю, уворачиваясь от выпадов стрелочника. Тяжеленный ключ лупил по стенам, разбивал в щепу ящики, крушил все вокруг. Стеллажи опасно зашатались. Заметив это, Кира и Максим очень быстро переглянулись. Решение родилось моментально. Близнецы изо всех сил вцепились в стеллаж с двух сторон и, поднатужившись, обрушили его на разъяренного монстра. Стеллаж грохнулся о пол, придавив стрелочника. Пока тот яростно рычал, чертыхался и размахивал разводным ключом, пытаясь выбраться из-под полок, князевы бросились прочь из старого сарая в глубину темного ночного леса.